Коротко об авторе. Выдающийся современный французский писатель Паскаль Киньяр родился в 1948 году. Он получил всестороннее образование, закончив Винсентский университет и высшую практическую школу общественных наук. Первая его книга вышла в 1969 году, и примерно в то же время он стал известен как музыкант и организатор музыкальных фестивалей. Ныне перу Паскаля Киньяра, снискавшего за годы литературной деятельности репутацию виртуозного стилиста, принадлежит более 35 книг, изданных во Франции и других странах, в том числе получившие широкую известность романы «Кар» 1979 год, «Лестницы Шамборского замка» 1980 год, «Записки на табличках о пронении Авиции» 1984 год, «Салон в Вюртемберге» 1986 год, «Альбуций» 1990 год, «Все утро мира» 1991 год, русский перевод которого был напечатан в журнале «Иностранная литература» 1997 год, номер 11. Паскаль Киньяр написал также десятки эссе, посвященных проблемам искусства, литературы и общественной жизни, и среди них «Секс и испуг» 1994 год, о роли секса в жизни античных культур, которая поставила Киньяра в число ведущих эссеистов Франции. Записки на табличках о пронении Авиции были изданы впервые издательством «Галлимар», в редакционную коллегию которого входит Киньяр. Во Франции книга выдержала несколько изданий. Это блестящая стилизация под дневник знатной и влиятельной Матроны, живущей во времена падения и распада Римской империи. Русское издание «Записок на табличках о пронении Авиции», первая книга Паскаля Киньяра в России. Конец книги. 2000 год. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Наталья Литвинова.